Такое заявление переворачивало картину с ног на голову. Бэтмен – беспристрастный блюститель справедливости, и раз он работал совместно с Плющом над спасением людей, пострадавших от ее растений, значит, он не считал и, вероятно, не считает ее ответственной за данный инцидент, и, следовательно, Памела Эйсли невиновна. Мы не можем обвинять людей в том, что они пришли к таким неверным преждевременным выводам, горько вздохнул Алекс, досадуя на реакцию общественности. Да, мисс Эйсли в прошлом совершила множество проступков, за которые теперь расплачивается, но вы должны знать, что она ступила на этот темный путь, потому что никто не протянул ей руку помощи, когда она больше всего в этом нуждалась. Ее предали, а после неудачного эксперимента, превратившего ее в дриаду, люди и вовсе отвернулись от нее. Поэтому, чем больше она отдалялась от человечества, тем сильнее ассоциировала себя с растительным миром. Она видела, как люди губят природу, ее дом, ее новый смысл жизни. От этого в ней росла злоба, которая постепенно превратилась в ненависть к людям. Я же смог увидеть в ней не экотеррористку, а всего лишь несчастную девушку, которая защищала свой мир, единственный, который поддерживал ее в минуты отчаяния. Я попросил ее изменить свой подход, объяснил, что агрессией она ничего не добьется, предложил свою помощь, стал для нее другом, опорой и верным соратником. Я предложил ей работу, направил ее потенциал в правильное русло, и сегодня, благодаря ее таланту и знаниям, мы собираемся предоставить препарат, который поможет всему человечеству. Памела не могла оторвать от Риты глаз. Если бы в этот момент кто-то посмотрел на нее, то непременно бы увидел, с какой теплотой и нежностью она на него смотрит. Точно и нет никого в этом огромном зале, кроме этого мужчины. В этом взгляде читалась любовь, безусловная и чистая. А если было безразлично мнение собравшихся здесь, как и мнение всех людей в целом мире, она переживала не о том, что о ней подумают другие, она беспокоилась лишь о том, что о ней подумает один единственный человек, который до сих пор остается на ее стороне, который ни разу не усомнился в ней, помогал ей, поддерживал, заботился, любил. Она думала только о его реакции и не хотела, чтобы он пострадал из-за нее, ведь именно Рит ответственен за нее и за ее ошибки тоже расплачиваться ему. Но он не отвернулся от нее и, стоя перед этой недоверчивой публикой, продолжал защищать. Девушка счастливо улыбнулась, чувствуя, что слеза жизни едва ли не была готова вновь пролиться. «И хочу сказать», — продолжал тем временем Рит, — «что я продолжу помогать тем, кто не по своей воле, а по ужасному стечению обстоятельств стал тем, кем стал. Я буду оказывать им поддержку, чтобы дать второй шанс. Среди пациентов Аркхема тоже есть люди, которые заслуживают второго шанса, и мы должны им его дать». Как только речь закончилась, зал взорвался аплодисментами. Милосердие Алекса Рита тронуло всех до глубины души. Не каждый был способен остаться на стороне тех, от кого отвернулось общество. Рит не говорил, он действовал, это было многим хорошо известно, ведь, помимо ядовитого плюща, Алекс помог также измениться другой преступнице, Харли Квинн. Пресс-конференция началась с удивительных потрясений, поэтому публике было особенно любопытно, что же это за продукт, разработанный Памелой Эйсли, который Рид сегодня обещал презентовать. Глава 355. Такова логика вещей. Что ж, пресс-конференция прошла более чем удачно, я считаю, провозгласил я, радостно хлопнув в ладоши. И нет ничего лучше, чем отпраздновать это событие замечательной выпечкой Альфреда и мадам Хадсон. Ты приволок меня сюда ради их стряпни, буркнула Памела Эйсли и, возмущенно скрестив руки на груди, важно напомнила: мне не нужно употреблять пищу, я получаю энергию от самой природы. Это ведь не значит, что ты не можешь есть. Поверь, их пирог просто объедение. Никогда бы не подумал, что однажды настанет такой день, когда мы будем сидеть с ядовитым плющом за одним столом, издал Дик Грейсон короткий смешок. Да уж, отхлебнул он глоток воды, никогда не знаешь, как может повернуться жизнь. Как она повернется, можно предсказать, проговорил Брюс Уэйн, не спуская глаз с Эйсли. Он смотрел на девушку так, словно пытался на глаз определить, насколько опаснее она стала. Но только не тогда, когда ее поворачивает Алекс, добавил он важно. С тех пор, как он объявился, жизнь Готэма меняется чаще, чем настроение Джокера. Это ведь хорошо, мастер Уэйн, тепло отозвался Пенниуэрт. Он появился в обеденном зале, неся на подносе яблочный пирог. По крайней мере, с ним в вашей жизни стало больше света и красок. Он меняет не только Готэм, но всех его обитателей. Ставя лакомство на стол, дворецкий бросил короткий взгляд в сторону Памелы. Всем было понятно, что пожилой мужчина намекает на Айсли, но я решил интерпретировать его слова по-своему. «Уж не говоришь ли ты, часом, о себе, Альфред?» — подразнил я дворецкого, с хитрецой улыбаясь. «Если так, то я очень счастлив, что ты наконец признал, что рад знакомству с мадам Хадсон. Я никогда и не отрицал этого, мастер Рид. Значит, вы теперь пара?» — воскликнул я восторженно, искренне надеясь услышать положительный ответ. Но, к моему глубокому сожалению, Пенниуэрт снова принялся все отрицать. Эх, когда уже они перестанут обманывать? Они с такой нежностью смотрят друг на друга, что нам все и без слов очевидно. Ладно, не будем смущать нашу пожилую пару, которая стесняется признавать свои отношения. Пока Пенниуэрт аккуратно разливал по чашкам ароматный травяной чай, я положил Лейви на тарелку кусок пирога и приготовился уговаривать ее хотя бы попробовать этот кулинарный шедевр. Пробуждающие аппетит, искусительные эпитеты уже были наготове, но озвучить я их не успел. Дриада отрезала себе приличный кусочек от кусочка и, к моему глубочайшему изумлению, с наслаждением его проглотила. Затем отодвинула тарелку и, это было уже вообще невообразимо, похвалила пирог. Я чуть не растрогался. Памела довольно скудна на похвалу, поэтому такого откровения я от нее совсем не ожидал. Значит, совместная готовка Альфреда и мадам Хадсон способна растопить сердце даже такой придирчивой дриады, как Айсли. Это действительно вкусно. И все же ингредиенты можно было использовать более свежие, произнесла Пэм и взмахнула рукой, как будто кого-то позвала. И вдруг прямо посреди обеденного зала выросла яблоня. На ней расцвели цветы, которые в следующую же секунду превратились в ярко-красные фрукты. Дерево качнулось, будто живое, протянуло к нам ветку и положило на край стола созревшее яблоко. «Вы прекрасно готовите», — сказала Плющ, обращаясь к опешившим от увиденного Альфреду и Хадсон. «И чтобы получалось еще лучше, чем есть, вам стоит использовать свежие продукты. Я оставлю здесь свое дитя, она поможет вам в этом. Главное, не обижайте ее, и она вас отблагодарит». Бетс неодобрительно свел брови. Ему явно не понравилось, что Айсли использовала свои силы здесь, в его доме, но он все же сдержался и промолчал. Впрочем, промолчать для него никогда не было проблемой. На все это я мог лишь улыбнуться, ибо действие Айви никак нельзя было назвать актом агрессии. Напротив, она только что преподнесла темному рыцарю большой подарок от сердца, можно сказать, оторвала бесценное для нее растение. Это могло значить только одно. Девушка доверяет Бэтмену, раз оставляет своего ребенка на его попечение. Брюс, конечно же, тоже это понял. Альфред подошел к яблоне и осторожно погладил гладкий ствол. В ответ дерево зашуршало густыми листьями. Мне не терпелось опробовать фрукт, возвращенный самой Айви, так что я, воспользовавшись телекинезом, притянул к себе яблоко с края стола и быстро надкусил. От обилия вкуса мой мозг чуть не взорвался. Это было и сочно, и сладко, и ароматно. Мякоть, нежная и хрустящая, таяла во рту, а сок стекал по подбородку. От наслаждения я даже закрыл глаза. Невероятный вкус теплом разлился по всему телу, и я почувствовал огромный прилив энергии. Не понимая, что происходит, я вопросительно посмотрел на Айви. «В каждом моем растении теперь есть частица энергии ци», — поспешила она объяснить. «Даже простое яблоко может служить хранилищем жизненной силы, пусть и крохотным, но способным обогатить человека энергией сразу на несколько дней. Серьезно, это яблоко не только вкуснее обычного, но еще и полезнее», — восхитился я. «Получается, если оно способно наполнить организм энергией ци, пусть и ненадолго, то это значит, что оно может повысить иммунитет и даже вылечить нетяжелые болезни, например простуду. Хаем, почему бы не воспользоваться этим и не выпустить на рынок фрукты под брендом ядовитого плюща?» Я немедленно донес эту мысль до девушки. «Алекс, я смотрю, ты прям загорелся идеей сделать общество зависимое от Айсли», сказал Брюс, осознавая, каким последствиям может привести подобное решение. «Сегодня Памела и так всколыхнула мир своей разработкой. Хочешь потрясать людей без передышки?» Что ж, он прав. Пресс-конференция закончилась всего пару часов назад, и мир еще не отошел от обрушившихся на них заявлений. И научному сообществу, и простым гражданам нужно время, чтобы осознать и оценить, насколько революционный продукт лаборатория «Вавилон» представила сегодня. Да еще и разработчиком этого продукта оказалась Памела Айсли, которую предвзято обвинили в неожиданной атаке цветов деревьев в парке города, а она оказалась к этому делу совсем не причастна. Главным доказательством ее непричастности послужили видеозаписи, на которых было видно, что в момент роста деревьев она находилась в Вавилоне. Именно поэтому я настоял на том, чтобы девушка оставила цветы-гиганты в парке. Неожиданное их исчезновение могло указывать на то, что дриада способна контролировать растения на расстоянии. Этого нельзя было допустить, потому что в такой ситуации доказать ее невиновность было бы гораздо сложнее. Конечно, помощь Бэтмена и комиссара Гордона тоже сыграла в оправдании ядовитого плюща не последнюю роль. Однако презентация противоядия практически от любого земного яда, над которым работала Айви, больше смягчила отношение журналистов к ее персоне. Это был первый раз, когда Вавилон открыто демонстрировал результаты своих трудов. До сих пор никто не знал, какие именно исследования проводятся в стенах лаборатории, никаких новостей, анонсов и заявлений не делалось. О Вавилоне знали лишь то, что он принадлежит мне и там работает бывшая преступница, ядовитый плющ, а также несколько других именитых ученых. Помню, как мой финансовый директор Наташа Романов постоянно жаловалась на то, что лаборатория сжигает огромные средства компании, но при этом не приносит никаких доходов. Более того, она даже не знала, над чем таким там работают, что приходится тратить столько денег. И вот, наконец, мы открылись миру, и не просто открылись, а сразу его шокировали. Ведь универсальное противоядие способно значительно изменить медицину. Яды, токсины, вирусы, веками пугающие общество, отныне не представляют угрозы. Теперь можно не бояться, что тебя укусит в лесу змея и ты там же умрешь, не успев добраться до больницы. Теперь достаточно просто взять с собой антидот и гарантировать тем самым себе безопасность. Над этим препаратором Айви работала давно. Она взялась за нее, как только мне в голову пришла идея создания такого противоядия. Я хотел, чтобы люди перестали воспринимать ядовитого плюща как злобную экотеррористку, и лекарство, лично разработанное ею для спасения человеческих жизней, должно было поменять к ней отношение. Если раньше все считали, что Памела Айсли ненавидит человеческую расу и всеми силами хочет всех пустить на удобрение своим растениям, то после такого препарата подобные заявления потеряют свою актуальность. Атака в парке привлекла к себе всеобщее внимание, и я решил не упускать появившийся для очистки подпорченной репутации Айсли шанс. Теперь даже мировому правительству придется быть с дриадой очень вежливым, ведь она разработала революционный препарат. Конечно, эти большие люди постараются обойти ее и договориться напрямую со мной, как с главой Вавилона. Но у меня и так дел выше крыши, заниматься еще и этим времени нет. Мне еще столько книг нужно написать, столько песен сочинить, разработать игр, столько и фильмов снять. Так что, пожалуйста, все связанные с Вавилоном вопросы к мисс Сейсли или к руководителю лаборатории Кавитараа, которая на пресс-конференции практически выступала от имени Дриады, поскольку та не очень любит говорить на публику. Мне интересно, как Наташа отреагирует на то, что Вавилон наконец-то начнет приносить компании хоть какую-то прибыль, а не сжирать деньги безвозвратно. Уверен, она обрадуется, хотя и поворчит для приличия, что мы за слишком дешево продаем универсальное противоядие. Ну, с ценой ничего не поделаешь. Этот препарат ведь предназначен в первую очередь для улучшения репутации ядовитого плюща, а уже потом, для материального обогащения. Мы уже и так заручились поддержкой компании Vaini Enterprises, которая согласилась стать нашим деловым партнером и уменьшить наши затраты на производство. Брюс Уэйн сообщил на пресс-конференции, что будет всецело помогать с массовым производством лекарства и его дальнейшим распространением. Разумеется, я не думал останавливаться только на универсальном противоядии, ведь всего на одной разработке Айви не сможет многого добиться на мировой арене. После того, как Дриада решила бороться с людьми, уничтожающими окружающую среду, не методом агрессии, а дипломатией и переговорами, я занялся целью увеличения веса ее голоса в качестве представителя матери природы. И когда я вкусил выращенное ею яблоко, мне в голову пришла еще одна гениальная идея, как возвысить Айсли, как сказал Брюс, сделать общество зависимое от нее. Фрукты, наполненные энергией ци, не просто в разы вкуснее, но и полезнее. Причем эта польза ощутима сразу. Пожилые люди непременно зарядятся энергией молодости, а молодые станут еще более здоровыми. Стоит один раз попробовать такое, и люди больше не смогут от этого отказаться. Это не только еще больше повысит значимость ядовитого плюща в глазах общества, но и позволит нам заработать кучу денег. Конечно, Бетс прав, пока люди не отошли от новости об универсальном противоядии, заявлять об этом не стоит. В любом случае об этом стоит хорошенько подумать. Уверен, Дамиена от этих яблок будет за уши не оттащить, сказал я, подумав вдруг об отпрыске Брюса, и перешел от яблока к яблочному пирогу. Ну что ж, друзья, может теперь, в спокойной обстановке обсудим наконец случившееся. Что именно? Уточнил Найтвинг и принялся жестом выпрашивать у чудо-яблони один плод. О плохом поведении Хьюга Стрэнджа. Ты точно уверен, что это его рук дело? Спросил Грейсон, получив от великодушного деревца желанное яблоко. Более чем. Значит, он изучил растения плюща и разработал способ контроля над ними. Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей. Чего? Потерял Дик нить повествования. Ты что несешь? Я хочу сказать, что хоть Хьюго и причастен к данному делу, не он устроил атаку в парке, вернее, не он заставил цветы вырасти до таких гигантских размеров и распылить пыльцу. Не понял. Тогда кто виновен в произошедшем? Если внимательно посмотреть на записи с видеокамеры и сопоставить время выхода Иви из растительного кокона с ростом цветов деревьев, то ответ станет очевиден. Включив видеоматериалы, мы еще раз изучили все данные. Вас не смутило столь невероятное совпадение? Спросил я. Хьюго решил совершить теракт ровно в тот момент, когда Памела завершила эволюцию. Как так получилось? Он знает, что происходит в лаборатории. Нет, это невозможно. Так что остается всего один вариант. Это сделала я, призналась Айсли, докончив мою мысль, чем сильно удивила Найтвинга. Брюс, как обычно, нисколько не поменялся в лице, словно он и так все знал. Дик, не стоит волноваться раньше времени, успокоил я Найтвинга, который от шока даже перестал жевать. Айви не сделала это намеренно. Очевидно, Стрэндж уже давно высадил рассаду этих растений в парке с целью проведения подобной атаки. Полагаю, он хотел использовать эти смертельные цветы позже, чтобы атака обрела более массовый характер. Через 3 дня в парке должен был состояться фестиваль, мрачно пояснил Бетс. Если бы ядовитая пыльца распространилась в это время, масштаб трагедии стал бы катастрофическим. Жертвы бы измерялись сотнями, если не тысячами, подхватил я мысль. Однако благодаря Памеле у нас получилось сорвать его гнусные планы. Когда Айви вышла из своего кокона, она, будучи не в состоянии в должной мере контролировать свои силы, распространила по всему городу, если не миру, свою ауру матери природы. На записи с камер видно, как цветы в Вавилоне радостно встречают свою мать, и, скорее всего, цветы в парке чувствовали то же самое и распустились раньше времени. Так как на дворе стояла глубокая ночь, в парке было не особо много людей, и благодаря быстрой реакции нам удалось предотвратить трагедию, и, к счастью, ни один человек не погиб. Должно быть, Хьюго бьется в истерике, усмехнулся Грейсон. Но чего он хотел добиться этим? Оклеветать меня, зло проговорила Айсли. Он хочет, чтобы меня вновь посадили в лечебницу, поскольку считает, что таким, как я, не место в цивилизованном обществе. Все верно, согласился я с Айви. Но это не единственная причина. Хоть Хьюго и может показаться безумцем, это так и есть, тем не менее он ничего не делает просто так, и его планы не ограничиваются лишь одним пунктом. Я убежден, что за готовящейся террористической атакой стоит Суцов. Суцов, кто это? Спросила Плющ, ни разу не слышавшая о данной организации. Объяснив девушке, кто это такие, я продолжил излагать свою мысль. Они были намерены оклеветать не только Памелу, но и всех безумцев города. Я не уверен, но могу предположить, что на время фестиваля готовились и другие атаки. Для чего им подобная акция? Начал злиться и Найтвинг. Они хотели подобным образом направить гнев жителей на лечебницу Аркхем, озвучил Бетс предположение, с которым я был полностью согласен. У меня те же мысли. Слишком очевидно, что их действия направлены на то, чтобы очернить и без того не самую лучшую репутацию пациента всей клиники. Саманта говорила мне, что хочет очистить этот город от гнили и, похоже, начать она планирует именно с Аркхема. Эта лечебница уже давно ассоциируется с Готэм-Сити и напоминает всему миру, каких безумцев породил этот город. Я очень хочу спросить, как она намерена это сделать. Но перед этим все же задам другой вопрос, произнес Дик с натянутой улыбкой. Кто такая эта Саманта? Гроссмейстер Судасов, ответил я будничным тоном. Что? Чего? Глава 356. Бэтмен закипает. Тебе было известно, кто руководит судом Сов, но ты нам об этом не рассказал. Неистово возмутился Грейсон. Алекс, должен же быть предел твоему молчанию. Белиберду ты несешь так, что не заткнуть, а важное нам приходится из тебя силком вытягивать. Друг мой Дик, если бы я рассказывал вам все, что знаю, у вас бы мозги закипели, совершенно невозмутимо проговорил я. Я ведь о вас беспокоюсь, и вместо того, чтобы обвинять меня, лучше бы поблагодарил. Впрочем, это не единственная причина моего молчания. Если я не до конца уверен в информации, то рот раскрывать не спешу. К чему дезинформировать? Грейсон негодующе закатил глаза, а Брюс, с присущим ему вселенским спокойствием отхлебнул травяной чай Пенни Уэрт и только потом спросил. Значит, в том, что Саманта, гроссмейстер суда, ты уверен? Да, я встретил мисс Ванавер на дне рождения Фальконе. Там у нас с ней состоялась весьма занимательная беседа, которая и подтвердила мои предположения насчет нее. Хоть я и знаю сюжет вселенной комиксов, мне неизвестно, какая история взята за основу в этом мире. Я уже не раз убеждался в том, что здесь сплошная мешанина из комиксов, фильмов, сериалов и мультсериалов. Поэтому я предпочитаю помалкивать, если не уверен, с чем имею дело. Все равно мог бы и рассказать нам, глухо буркнул Найтвинг. Хорошо, посмотрел я на него, многозначительно улыбаясь, раз уж ты так просишь, я поведаю тебе, что знаю, друг мой, я хитро сузил глаза, чем сразу же насторожил Грейсона. Он поспешил отмахнуться. Я передумал. Знаешь, в твоем молчании что-то есть, так ты кажешься более загадочным, поэтому оставайся таким и дальше. Поздно, решил я быть непреклонным. Итак, ты знал, что, если бы Брюс после смерти твоих родителей тебя не усыновил, ты вполне мог присоединиться к судусов и стать их верным когтем. Найтвинг слегка побледнел и глядел на меня не моргая. Даже Бэтмен на мгновение утратил вселенское спокойствие и округлил глаза. «Ты что несешь?» – пришел в себя Дик. «Этого бы не случилось». «Нет, это бы неизбежно произошло», – твердо заявил я, «потому что цирк Хейли, членом которого ты и твои родители были, веками сотрудничал с совами. Каждые 10 лет цирк отдавал суду детей и атлетов, которых впоследствии подвергали жестоким тренировкам, чтобы превратить в смертоносных когтей. Ты, Дик, указал я на растерянного парня пальцем, потенциальный член когтя, который чудом избежал участи служения суду. Цирк Хейли сотрудничает с совами, этого не может быть, пробормотал Грейсон, отказываясь в подобное верить. Они моя семья, эти люди заботились обо мне с детства, и ты утверждаешь, что они хотели отдать меня на растерзание убийцам. Теперь видишь, почему я не рассказываю все, что знаю. Правда порой бывает крайне жестоко. Мне приходится жить со всеми этими знаниями и самостоятельно решать, что озвучивать стоит, а о чем лучше молчать. Знание – это тяжкое бремя, и я прошу вас относиться к этому с пониманием. Я, протянул Найтвинг, еще пребывая в растерянности. Прости, он схватил стакан с водой и осушил его. Я понимаю Грейсона. Это невероятное потрясение узнать, что место, которое ты всю жизнь считал родным домом, на деле тем, чем ты думал, не является, да к тому же скрывает страшную тайну. Дик, а у тебя, случаем, нет родственников по фамилии Копп? Спросил я как бы между прочим. Нет, покачал головой герой и тут же всполошился. Почему ты об этом спрашиваешь? А чем еще я не знаю? Говори сразу, я хочу все знать. Не бери в голову, я просто спросил. Что-то не похоже, подозрительно прищурился он. Дик, забудь. Скажу, когда узнаю больше деталей. Закинул я в рот печеньку, давая понять, что не намерен продолжать эту тему. Я просто хотел понять, связаны ли в этой вселенной Уильям Копп, телохранитель Саманты Ванавер, которого я встретил на вечере семьи Фальконе, и Дик Грейсон родственными узами. В комиксах Копп был прадедом Найтвинга, однако здесь он сам не намного старше Грейсона. Как я уже говорил, отец Саманты подобрал его еще юным и сделал из него когтя, так что технически он не должен иметь к нашему герою никакого отношения, но я все же не могу быть в этом абсолютно уверен. «Я давно подозреваю Саманту», — сказал вдруг Брюс. «Ванаверы, старейшая семья Готэм-Сити наряду с Уэйнами, поэтому я не удивлен, что они члены судасов, но я не ожидал, что Саманта их гроссмейстер. Есть еще какие-то важные новости, которые ты нам не сообщил? Спросил он меня. Бетс отлично знает мой характер. Он уже давно осознал, что, несмотря на то, что я всегда говорю правду, количество этой правды варьируется в зависимости от ситуации и правильно заданных вопросов. Да, я помалкиваю не только когда не уверен в информации, которой обладаю, но и когда меня никто ни о чем не спрашивает. Достаточно просто спросить, и, если мои сведения довольно достоверны или же ситуация требует срочного решения, где простые предположения вполне допустимы, то я готов с радостью ответить на все вопросы. Если не готов, то я так и скажу, что не готов. И раз уж темный рыцарь любезно задал мне вопрос, на который я могу ответить прямо сейчас, то приступим. КХМ, что ж, тогда пройдемся по новостям, провозгласил я, прочистив горло. Вчера прошел день рождения криминального авторитета Кармайна Фальконе. Вечеринка получилась с размахом, поздравить Дона Мафии пришли даже его ближайшие конкуренты по теневому бизнесу, Пингвин и Черная Маска. Стоит отметить, что Роман Сианис вел себя на вечере крайне скверно и некультурно, постоянно срывался на официантов и прочих гостей. Только благодаря моему завораживающему пению удалось успокоить разгневанного мужчину. Столь плохое поведение Черной Маски понять можно. У него проблемы с бизнесом. Человек, ответственный за эти проблемы, между прочим, тоже не обошел праздник Фальконе стороной и явился, дабы поздравить именинника. Джейсон был на дне рождения, Брюс нахмурил и без того хмурые брови. Ты и с ним успел поговорить? Верно. К сожалению, сначала наша беседа не задалась, ибо паренек совершенно меня не слушал и ко всему прочему отказывался говорить. Но я все же нашел с ним общий язык, угостив его медовой конфеткой. Поведав нашим героям обо всем случившемся, в том числе о том, что субстанция способна прочищать мысли человека, я с радостью сообщил Бетсу, что он теперь может вновь попытаться воздействовать на Джейсона и уговорить того перестать безобразничать. Быть может, теперь, придя наконец в себя, тот послушает своего бывшего наставника и вернется на светлую сторону. Хаем, или все же лучше сказать на темную, подумал я вслух о важном. Бетс, ты на светлой или на темной стороне, просто ты носишь черный плащ и сам весь в черном, поневоле начинаешь задумываться. Алекс, давай по существу, вздохнул Найтвинг, понимая, что я опять ухожу в дебри. В общем, хоть я и вправил ему мозги, сдаваться он не намерен. Хочет во что бы то ни стало отомстить Джокеру. Если с ним не поговорить как следует, попутно постучав пару раз по голове, он не остановится. Предлагаешь избить его сначала хорошенько, а потом убедить вернуться? Усмехнулся Дик, понимая, как нелепо это звучит. Что ты? Конечно же нет. Из вас переговорщики, как из Джокера дипломат. К счастью для вас, есть один человек, который неплохо умеет капать людям на мозги. Ты про себя? Что ж, то, что ты умеешь переубеждать, мы уже знаем, бросил Грейсон взгляд на молчаливую дриаду. Спасибо за доверие, но все же не стоит все надежды возлагать на меня. В этом деле понадобится помощь всех вас. Я нанесу первый удар, а вы подхватите. Будет очень хорошо, если нам удастся поменять отношение тогда до того, как он пойдет устранять Джокера. Если он полезет на нашего веселого клоуна со своим нынешним настроем и пышущей самоуверенностью, то вполне возможно шмякнется лицом об пол, несколько раз и очень болезненно. Почему? Не понял Брюс. Джейсон – суперсолдат, а Джокер – полувампир. Бэтмен чуть со стула не вскочил. Найтвинг и Пеннивард шокированно разинули рты. Даже Памела принялась недоуменно хлопать ресницами, совершенно не понимая, как такое возможно. Что ты имеешь в виду? Спросил темный рыцарь, мрачнее на глазах. Мы вылечили его вампиризм. Он обычный человек. Полагаю, в процессе его лечения произошел сбой из-за присутствия в его организме различных химикатов. Он фактически избавлен от всех побочных эффектов вампиризма, за исключением жажды крови, при этом силы сохранены. В каких пределах, мне неизвестно, как-то не довелось проверить, но в любом случае считать его обычным человеком – большая ошибка. И ты говоришь об этом только сейчас. Громогласно возмутился Найтвинг, в который раз за этот вечер. КХМ. Простите, я как-то запамятовал. Врешь. Ты специально тянул с этим, чтобы взбесить нас. Дик бросил взгляд на Уэйна, лицо которого пылало гневом, вернее, чтобы в очередной раз поиздеваться над Брюсом. Ладно, махнул он рукой, может, это не так уж и плохо. По крайней мере, я наконец увидел, как закипает Бэтмен. Забавно, согласись, заулыбался я. Соглашусь, кивнул Найтвинг, издав тихий смешок. Только тебе стоит быть осторожнее. Кто знает, возможно, он скоро рванет. Брюс, вспомни учение тибетских монахов. Глубокий вдох, показал я руками, как вбирать воздух, и выдох. Вспомни самое лучшее, что с тобой случалось. Взлет акций, создание нового бэт-костюма, первая встреча со мной, ладно, соглашусь, последнее можно не вспоминать. Не знаю, подействовало ли учение тибетских монахов, но темный рыцарь успокоился, гневные морщины разгладились, и мир вздохнул спокойно. Уверен, где-то на Луне один Уэту только что едва не наложил в штаны. Не все так плохо, попытался я сгладить углы. По крайней мере, у Джокера нет клыков. Это ведь хорошо, разумеется, тихо отозвался Уэйн. Но я в этом не совсем уверен, это ведь плохо. Да, это плохо. Как и то, что с каждым словом ты ближе к своей погибели. Я уже начинаю думать, что мне пора менять свой принцип не убивать. Что я могу на это сказать? Пожал я плечами, широко улыбаясь при этом. То, что нас не убивает, оставляет нас в живых. Ахаха, вдруг разразилась громким смехом ядовитый плющ. Чудо-яблоня заколыхалась, вторя веселью своей матери. Если бы я знала, что в гостях у Бэтмена так весело, я бы пришла раньше, призналась Айсли, перестав смеяться. Оказывается, даже страшный темный рыцарь бессилен против своего друга. Это стоило увидеть. Реакция Памелы удивила даже меня, ведь девушка всегда была сдержанной, а тут пустилась в громкий смех. Но, если подумать, я ведь, собственно, этого и добивался. Чтобы все смеялись, веселились и перестали наконец быть такими серьезными. Радость девушки передалась даже хмурому Бэтмену. Мрачные тучи над ним рассеялись, и выглянуло солнышко. Что мы все о делах да о делах, бросил я беспечно. Давайте поговорим и о делах. Брюс, как у тебя дела? У моей компании некоторые проблемы, заявил неожиданно Бэтмен. Мне пришлось отложить их, чтобы побывать на твоей пресс-конференции. Теперь мне нужно возвращаться к делам. Такие вот дела, ясно. А у тебя, Дик? Я помогаю Брюсу решать его проблемы, так что дел у меня навалом. Что ж, раз уж мы все такие деловые, то, пожалуй, на этом завершим сегодняшний вечер. У нас с Эйви тоже, видите ли, есть дела, сообщил я, важно задрав нос. Альфред, мадам Хадсон, все как всегда было безумно вкусно. Уверен, это все потому, что вы вкладываете в готовку свою любовь. Любите себя и друг друга еще сильнее, чтобы мы могли наслаждаться еще более невероятными блюдами. Дворецкие мило улыбнулись и без возражений приняли мои пожелания. Попрощавшись еще раз с Уэйном и Грейсоном, и попросив их передать от меня Дамиену подзатыльник, мы с Пэм поехали в Вавилон. «Как ты, Айви?» – спросил я Дриаду, задумчиво глядящую в окно машины. «Я до сих пор не поблагодарила тебя за то, что ты очистил мое имя», – сказала она, повернув ко мне лицо. «Спасибо, что поверил в меня и помог. Не стоит. Я сделал то, что должен был. Я ведь обещал, что буду на твоей стороне. Тебе нужно только верить мне и оставаться хорошей. Уверен, к завтрашнему утру весь мир будет знать, какую услугу ты оказала человечеству. Вики и Лейс прямо сейчас пишут статьи о произошедшем на пресс-конференции. Когда они выпустят их в свет, то мнение о тебе в умах людей изменится к лучшему». Айсли промолчала и вновь обратила задумчивый взор в окно, а когда мы доехали, продолжила таким же взглядом смотреть на окутанный растениями фасад Вавилона, не спеша выходить из машины. «Айви, все хорошо?» – не понимал я, что с девушкой. «Помню, как ты привел меня сюда», – с ностальгией произнесла девушка. «Столько времени прошло, ты снял с моей ноги браслет, подавляющий мои силы, и дал мне свободу, заявив, что доверяешь мне, и тогда я упрекнула тебя в том, что ты слишком доверчивый. В итоге решение довериться тебе оказалось верным, разве нет? Ты, конечно, не прекращала попытки очаровать меня при помощи своих феромонов, хотя и знала, что на меня они не действуют, а еще хотела поцеловать меня своими ядовитыми губами. Веселые были времена», — хихикнула Дриада. «Да, тогда я отказался от поцелуя, но ты решила проблему, разработала препарат, который дал мне иммунитет к ядам, и я могу наконец целовать тебя столько, сколько захочу», приблизился я к Эйви. «Или, может, правильнее будет сказать, ты можешь целовать меня, не боясь отравить. Я ненавижу мужчин, Алекс», проговорила Айсли. «Они ублюдки, предатели и лжецы. Я думала, что никогда в своей жизни больше не полюблю мужчину, но потом я встретила тебя. Хоть ты тот еще ублюдок, но ты не предатель и не лжец. Спасибо. Так ты хочешь сказать, что влюбилась в меня? Неужели я наконец услышу от нее эти долгожданные слова, даже когда она изобрела для меня лекарство, которое дало мне иммунитет к ядам, а затем поцеловала меня? Она все равно оставалась цундере и не спешила признаваться в своих чувствах. Дело было, конечно, в психологической травме, не дающей ей полностью отдаться своим чувствам. Но теперь Айви, кажется, преодолела этот барьер и, похоже, поспособствовал этому процесс эволюции. Субстанция, созданная из энергии ци и драконьих останков, способна стабилизировать сознание и помочь в психологических проблемах. Должно быть, это и произошло с Айви, когда она проходила в коконе модификацию. Может, и влюбилась, тихо произнесла Пэм, и салон наполнился ее феромонами. Ты изменил меня, мою жизнь, поверил, что я могу стать лучше. Благодаря тебе я осознала, что моя агрессивная война против человечества не несет ничего хорошего окружающей природе, а лишь вредит ей. Алекс, посмотрела она в мои глаза, ты столько всего дал мне, но я до сих пор не могу понять почему. Яма Лазаря, кости дракона, ветвь древа Игдрасиль, Дионизиум. Ты знал, что они могут сделать меня сильнее и что я могу направить полученную силу не на благо людей, а на установление в мире своих порядков, но все равно дал их мне. Даже когда я завершила эволюцию, изменилась и получила новые возможности, ты ни на мгновение не усомнился в том, что это не я совершила атаку в парке. Я просто знаю, что ты не могла сделать такое. И все же это было опасно и глупо с твоей стороны. Ты все же слишком доверчивый. Покачала она головой и нежно поцеловала меня. Я почувствовал невероятную сладость. Яблоко чудо яблони не шло ни в какое сравнение с этим. Но именно это мне в тебе и нравится, сказала Айви, оторвавшись от моих губ. Твоя честность, открытость и, конечно же, доверчивость. Продолжай верить в меня и дальше. Я буду, моя дриада. Алекс, когда мои растения атаковали парк, я очень испугалась, но не потому, что меня волновала реакция людей, или потому, что могут пострадать невинные. Нет, я боялась, что ты обвинишь в случившемся меня. Я боялась увидеть в твоих глазах разочарование, боялась, что даже после всего, что ты для меня сделал, я так и не смогу стать для тебя достойной поддержкой, а стану обузой, приносящие одни неприятности. Но твои глаза смотрели на меня так ласково и доверительно. Прошу, смотри на меня так всегда. Мы вновь сомкнули наши губы. Одежда Айви, состоящая из тонкой растительности, мгновенно рассеялась. Я, не желая от нее отставать, немедленно убрал собственную одежду в инвентарь. Лианы стремительно обволокли снаружи автомобиль, завернув нас в растительный кокон, из которого не было выхода. Мы остались внутри одни, голые и возбужденные. «Что вы намерены делать со мной, мисс Эйсли?» – спросил я с притворным ужасом. «Я даже сбежать не могу. На пресс-конференции ты был так сексуален, что мне хотелось повязать тебя лианами и утащить с собой. Я тогда еле сдержалась, так что теперь возьму все, что мне причитается. Готовься, мое желание сильно как никогда. Не стоит бросать мне вызов», – улыбнулся я, обнял дриаду за совершенную талию и в нетерпении впился в сладкие, как божественный нектар, губы. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости. Глава 357. Ненавижу демонов. Башня Ванавер, одно из старейших высотных зданий Готэм-Сити, построенное Аланом Уэйном в период основания города персонально для семьи Ванаверов. Ныне это здание по сравнению с монументальной башней Вайни Интерпресес, возвышающейся в самом центре Готэма, нельзя назвать достаточно высоким или выдающимся. Однако стоит признать, что своей аутентичностью оно привлекает немалое внимание как жителей города, так и туристов. И когда где-либо речь заходит о башне Ванавер, знающие люди считают своим долгом посвятить незнающих в то, что у башни нет 13 этажа. Говорят, Алан Уэйн, прадед Брюса Уэйна, был весьма суеверным человеком и лишил все построенные своей компанией здания 13 этажей, слив воедино 12 и 14. Это воспринималось людьми как забавный факт, и никому в голову не приходило поинтересоваться, в каких целях использовался и используется по сей день стертый с глаз простого люда 13 этаж башни, что принадлежит сегодня Саманте Ванавер. В тайной, освещенной единственным бракомнате между 12 и 14 этажом башни тучный мужчина стоял на коленях перед гроссмейстером Савиного суда и, скорчившись от боли, сжимал кровоточащую рану на своем плече. Виновник раны стоял рядом. Из его когтей капала на пол багровая кровь. «Хьюго, так что же произошло?» – задала вопрос Саманта спокойным, но властным, требующим немедленного ответа голосом. «Ты уверял меня, что растения в Робинсон-парке вырастут в аккурат к фестивалю. Наш план был рассчитан по минутам, но теперь его придется полностью менять и незамедлительно готовить новый». А это не просто окатило Анаколина преклоненного презрительным взглядом. «У меня нет ответа», – тихо проговорил Стрэндж, стискивая зубы. «Я все просчитал, этого не должно было произойти, но произошло, и так внезапно, что мы даже не успели отреагировать как следует». Ванавер зло сжала подлокотники кресла, на котором сидела. «Мы готовили СМИ к определенной дате, они должны были сообщить людям, насколько психически нестабильны и опасны металюди в Аркхеме. Так мы бы смогли раз и навсегда избавиться от этой гнили, но теперь журналисты раздувают мнение, будто эта гниль может измениться. Меня поражает», — она криво и недовольно усмехнулась, — «как быстро отреагировал Рид. Устроил пресс-конференцию, предоставил доказательства невиновности своей мерзкой дриады, еще и универсальное противоядие презентовал. Если бы я не знала, что это мы посадили в парке растения плюща, то могла бы даже подумать, что они сами все это устроили, чтобы таким образом заявить миру. Экотеррористка изменилась и теперь беспокоится о человечестве. Знаешь, что самое забавное и печальное для нас?» — спросила она, поддавшись несколько вперед. «То, что люди теперь на стороне этой ненормальной. Все еще можно обыграть», — попытался выкрутиться Стрэндж. «Мы сможем поменять мнение людей, нужно лишь дождаться следующего подходящего момента. Для этого нужно время, которого у меня нет», — бросила она резко. «Мне необходимо выступить в ближайшее время, иначе старейшины сделают свой ход и попытаются сместить меня. Проклятые старики, что живут прошлым», — гневно процедила Ванавер, представив лица глав семей основателей, которые смотрят на нее с пренебрежением из-за ее молодости. «Им бы стоило понять, что времена изменились, и уйти в тень, но вместо этого они продолжают мне мешать. Разве я уже не доказала, что имею право быть гроссмейстером?» — размышляла она вслух. «Я модифицировала когтей, я наладила контакты с другими организациями, чтобы усилить нас, я веду нас в новую эру, я, а не они. Они не посмеют действовать», — мисс Ванавер, стараясь сохранить достоинство, твердым голосом сказал Хьюго. «Когти подчиняются вам, и вы единственная, кто держит связь с Рас аль Гулом. Больше нет. Наш союз с Лигой Теней распался», — призналась Саманта, чем изрядно шокировала Стрэнджа. «Но как? Мы же условились с ними продолжать совместные исследования и обмениваться ресурсами. Теперь мы снова сами по себе. Предоставленные ими воды ямы Лазаря должны хватить на модификацию оставшихся когтей, верно?» «Да, но...» «Тогда делай. Голова демона считает, что получил от нас все, что мог, и больше не нуждается в союзе», — пояснила девушка, всем своим видом выражая негодование высокомерию своего делового партнера. «Он даже осмелился выступить против нашего плана, раз понятия не имеет, насколько продвинулись наши исследования. Не подведи меня, Хьюго», — она снова бросила на Стрэнджа ледяной взгляд. «Я вытащила тебя из Аркхема, будь мне благодарен». «Я попал туда по вашей вине», — осмелился процедить психолог тихим голоском, но Ванавер услышала его. «У тебя есть недовольство? Ты сам провалил свое задание, а теперь смеешь обвинять в этом меня?» Уильям Копп шагнул, чтобы еще раз наказать взорвавшегося доктора, но Саманта остановила его. «Не надо. Он мне нужен живым и относительно целым», — она жестом указала Хьюго, что он может встать. «Времени у нас мало, так что ему предстоит много работы. Так не терпится очистить Готэм», — прозвучал мужской голос из темного угла комнаты. Никто не удивился внезапно появившемуся наемнику в черно-желтой маске, за исключением Стрэнджа, который не знал, что здесь, помимо Ванавера и ее верного когтя, находится еще один человек. «Это будет непросто», — взглянул мужчина единственным глазом на присутствующих и остановил свой взгляд на Уильяме Кобби. «Даже с имеющимися у тебя когтистыми убийцами, даже несмотря на то, что у меня есть такой специалист, как ты, Дефстроук?» — спросила девушка, нисколько не страшась одного из самых смертоносных наемников. «Я думала, ты о себе более высокого мнения. Я уже один раз проиграл битву с Ритом. «Но теперь ты другой», — воскликнул поднявшийся на ноги Хьюго. В голосе его звучала неприкрытая гордость. «Ты — усовершенствованная версия самого себя. Я вернул тебе твои ноги, сделал сильнее, выносливее, а главное — в разы живучее. Нет когтя более совершенного, чем ты». На последнее утверждение Копт, не проронивший до этого ни слова, язвительно произнес: «Неужели?» Стрэндж в ответ лишь пренебрежительно фыркнул и, достав из кармана платок, принялся одной рукой перевязывать рану на плече, помогая себе зубами. «Ты все еще считаешь, что недостаточно силен, чтобы сразить Рита?» — спросила Саманта, ожидая от наемника заверений в своей неуязвимости и убежденности в собственных силах, но тот по-прежнему оставался осторожен. «Мне неизвестно в полной мере, какой силой обладает Рит, поэтому я не берусь ничего утверждать. И меня настораживает не он сам, а его покровитель», — признался наемник, вспоминая самую страшную ночь в своей жизни. «Тот, кто превратил тебя в овощ», — припомнил Хьюго некогда ужасное состояние своего пациента. Стрэнджу пришлось приложить неимоверное количество усилий, чтобы вылечить Слейда. Проклятие, причиняющее Уилсону невообразимую боль, отказывалось отступать, какое бы лечение ни применялось. Только когда наемника поместили в криогенную капсулу и ввели ему электрум для максимального увеличения естественной регенерации тела, проклятие получилось подавить. С ногами пришлось повозиться еще дольше, так как вместе с отрезанными конечностями похититель душ лишил Девстроука и части души. Наемнику пришлось многократно проходить процедуру умерщвления и воскрешения, прежде чем он смог вернуть контроль над воссозданными ногами. «Слейд, я слишком много на тебя потратила», — внезапно заявила Саманта. «Старейшины хотели сделать из тебя дойную корову и бесконечно сливать из тебя кровь, чтобы добывать Миракуру. Именно я настояла на том, чтобы обратить тебя в когтя. На тебя ушло столько ресурсов, что хватило бы для создания десятка убийц. Я не хочу слышать неуверенность в твоем тоне. Ты должен отработать все, что я в тебя вложила». «Я буду служить», — твердо заявил Слейд, не в силах сопротивляться гроссмейстеру Судасов. Саманта довольно кивнула и продолжила: «Раз уж мы заговорили об Эликсе и его покровителе, я спрошу. Ты уверен, что тогда ночью в полицейском участке к тебе пришел демон, а не переодетый Рит?» «Я ни в чем не могу быть уверен, но я слышал, как говорил этот демон, видел тьму в его глазах и холод, сковывающий все живое. Могу лишь утверждать, что гнев, который продемонстрировал Рит, не идет ни в какое сравнение с тем, что я чувствовал от этого существа». Заявление Девстроука несколько насторожило Хьюго и Кобба, а Саманта встала с кресла и подошла к тускло освещенной большой картине, на которой были изображены ее покойные родители. Она постояла какое-то время, задумчиво на них смотря. «Я ненавижу демонов», — сказала она, — «не терплю даже упоминания о них. С самого детства родители учили меня быть верной учению суда, верной его хранителю, но у них ничего не вышло. Я представительница нового поколения и не намерена поклоняться какому-то абстрактному демону. Мои родители, как и нынешние старейшины, суеверны. Они верят в то, что нашу организацию бережет некое потустороннее существо, которому мы все должны молиться и прихода в этот мир которого должны ждать». «Чушь!» — начала вскипать Саманта. «Вот почему меня не любят эти старые пердуны, потому что я не следую глупым традициям, оставленным еще далекими предками-основателями. Даже если этот демон существует, почему я должна поклоняться тому, кто мне ничего не дал? Моя жизнь и моя судьба в моих руках, а не в чьих-то демонических лапах. Кем бы ни был покровитель Эликсерита, если он встанет на моем пути, пожалеет». «Зачем вообще суду выступать против Рита?» — не понимал Стрэндж такой одержимости. Саманта вернулась на свое кресло. «Потому что он выступает против нас», — сказала она. «Я предложила ему присоединиться к Совиному двору, но он отказался. Мы давно утратили то влияние, которое имели над городом когда-то, теперь наше мнение никого не интересует. Каждый считает, что имеет право менять Готэм так, как ему заблагорассудится. Я намерена изменить это. Алекс Рид совершил непростительный поступок по отношению к нам». «Вы говорите о благотворительном фонде?» — предположил Стрэндж. «Да, работы в тоннелях мешают суду добывать Дионизий. Важно не это, а то, что мы испытали, когда нам пришлось в торопях скрывать следы своих работ и сокращать добычу минерала. Нас будто выгнали с наших же земель. Так не должно быть. Готэм принадлежит Судусов, так было в прошлом и так будет впредь. Мы вернем контроль над Готэмом и очистим его от грязи. Я изменю этот город, возвеличу его. но Бэтмен и Рид будут этому активно мешать», — озвучил Стрэндж то, что гроссмейстер Судасов и так знала. «Ты отвечаешь за то, чтобы у нас было достаточно ресурсов для противостояния им», — напомнила ему Ванавер и убежденно добавила. «Когда настанет ночь сов, Готэм будет наш. Что насчет рас Альгула?» — спросил немногословный Уильям Копт. «У него были свои планы на Готэм. Мы хозяева этого города. Неважно, какие у него планы, он посмел думать, что может прибрать к рукам то, что принадлежит нам. Если придется, мы сразимся и с ним, и с его лигой. Сражаться на два фронта», — мрачно проговорил Коготь, — «это будет трудно. Чтобы выиграть войну, нужно ослабить врага и увеличить свою атакующую мощь. Слейд, я нашла твою дочь», — сообщила Саманта наемнику важную весть, которую тот долго ждал. «Теперь она работает на Алекса Рита. Она в Готэме, можешь найти ее и привести к нам. Такая воительница, как Роуз, заметно усилит наши ряды, а Рит лишится мощного актива». Новость о том, что разрушительница перешла на сторону человека, который был ее заказом, ее жертвой, удивила Девстроука. И поразительным было не то, что дочь работает на человека, которого пыталась убить, а то, что Алекс решился работать с тем, кто покушался на его жизнь. Уилсон решительно не понимал, почему Рид поступил столь неразумно, но это не имело большого значения. Отец должен вернуть свою дочь. Она – его оружие, и только он знает, как правильно им пользоваться. «Где сейчас колпак?» – спросила гроссмейстер Уильяма Кобба. «На одной из баз. Когти следят за ним, и пока никаких подозрительных движений с его стороны не наблюдалось. Он ждет, когда мы начнем атаку на Аркхем. Он изменился», – устало проговорила Ванавер, вспомнив разговор тогда с Ритом, добавила. «Или его изменили». Гроссмейстер Суда немало знал об Алексе Рите. Он появился в Готэме внезапно и за удивительно короткий промежуток времени забрался на самую вершину. Он нехило обидел рас Альгула и практически уничтожил руку. Голова демона как-то сказал Саманте, что Рит самый хитрый, скользкий и опасный человек, и с ним стоит быть предельно осторожным. «Его сила в информации, которой он владеет», — пояснил однажды глава лиги, «и в умении грамотно вести переговоры, используя эту самую информацию. Если подпустить Рита слишком близко и говорить с ним долго, легко можно попасть под его влияние». Наглядным этому примером служили ядовитые плющи Харли Квинн, которые после общения с Алексом поменяли свое отношение к миру. Эти две женщины никого не слушали и всегда были верны себе, но Рит сумел каким-то образом достучаться до них. Пообщавшись с ним в особняке семьи Фальконе, Саманта сама убедилась в его красноречивости и удивительной осведомленности. Алекс знал не только то, что Суд Сов существует, но и то, что она, Саманта, входит в эту тайную организацию. Наверняка и Джейсону он сказал нечто такое, чего не знают другие, и это нечто изменило колпака, сделало его более сдержанным и спокойным, думала Саманта. Она не раз пыталась выведать у Тодда, о чем же тогда он с Ритом говорил, но ни одна ее попытка не увенчалась успехом. Неведение злило ее, а то, что всего одна беседа смогла так сильно повлиять на красного колпака, немало настораживало. А еще эта Талия Альгул добавила ей головной боли. Саманта не могла понять, зачем она работает на Алекса и что задумал рас Альгул. Как только союз с Лигой Теней распался, все стало слишком нестабильным. Глава 358. Хаотичный след. «Мой дом достроен». На это ушло 4 месяца, и такое быстрое завершение работы не могло не восхищать. Проект был невероятно сложный и требовал колоссальных усилий и затрат. Большую часть времени отняли, конечно, пещеры под домом, которые основательно укрепляли и обустраивали под базу героя-интеллектуала. Впрочем, они же съели и большую часть денег. Однако строительство самого здания тоже не обошлось без приличных вложений, и оно того стоило. Дом был прекрасен. Это было фактически нерушимое здание, так как каркас полностью состоял из адамантия, а наружная отделка – из инновационных строительных материалов, предназначенных для защиты от воздействия внешней среды. Несмотря на свою замороченность и внушительную площадь, дом был внешне прост, но красив и радовал глаз. Состоял он из 3 этажей и походил на 3 высоких бруска, наложенных друг на друга под разными углами. Фасад был выполнен из мягких тонов песочного и черного цветов. Было много стеклянных и металлических элементов. Немало внимания было уделено и ночному освещению. Пожалуй, сведущие в архитектурном деле сказали бы, что дом выполнен в стиле хай-тек, довольно современно и комфортно. Я положительно отношусь к архитектуре домодерновской эпохи, и в барокко, и в готике, как в поместье семьи Уинов, например, нахожу своеобразное очарование, однако жить в таких условиях я бы все же не хотел. Предпочитаю идти в ногу со временем. Итак, мой дом достроен, но переехать я пока не могу, потому что внутренняя отделка еще не завершена. Однако уже сейчас я испытываю невероятный восторг от того, что у меня есть собственный большой дом, под крышей которого, а может и на крыше, ибо на плоской кровле дома обустроена терраса, будут собираться дорогие мне люди. Многие, надеюсь, и вовсе переедут ко мне жить. Я рад. Даже осознание того, что на дом угрохано адски много денег, не сильно омрачает мою радость. Главное, не думать об этом. Что скажешь, Айви? Спросил я у очаровательной дриады, которая вместе со мной приехала посмотреть на особняк. Стильно, правда? Нет, ответила она, ни капли не жалея мои чувства. Металл, стекло, бетон, в этом нет ничего стильного. Здесь даже ни единого растения нет. Не спеши с критикой, работы ведь еще не завершены. Как только дом будет полностью готов, я займусь облагораживанием внешнего периметра. Будет здорово, если ты поможешь мне с этим. Этот дом будет принимать всех, кем я дорожу. Ты тоже можешь переехать сюда, поэтому твори, что душе заблагорассудится, сказал я и быстро добавил, но только в пределах разумного. Я бы не хотел превращать это место в цветочный рай, для этого хватает и Вавилона. Я подумаю об этом, улыбаясь, проговорила Айсли, что означало, девушка не против переехать ко мне. Какая же она все-таки милая, когда не прячет свои чувства. Вчера наши с ней отношения перешли на новый уровень, и она больше не сдерживала себя в проявлении эмоций. Харли, как превосходный психолог, произошедшую с подругой перемену заметила сразу же, как только переступила сегодня утром порог Вавилона. Она была невероятно счастлива узнать, что Памела больше не одинока и что благодаря моей любви смогла оправиться от старых душевных травм, из-за которых ненавидела всех мужчин на свете. Впрочем, это утверждение не совсем верное, ведь Пэм, по ее собственному утверждению, по-прежнему недолюбливает представителей сильного пола и только для меня делает исключение. Здесь мне хочется заметить, теперь, говоря о мужчинах, а если вместо слова «ненавижу» использует слово «недолюбливаю», не это ли наглядно демонстрирует, насколько сильно дриада изменилась? В любом случае я считаю, что это большой прогресс. Налюбовавшись внешним видом, мы с Эйви отправились внутрь, прямиком к самому важному месту в доме, в комнату, расположенную в самом центре. В отличие от всех остальных помещений, что были относительно пусты, это помещение было заполнено самым разным техническим оборудованием. От компьютеров и датчиков до странной пушки, издающей тонкие вибрирующие звуки. Нависнув над этой самой пушкой и тыча пальцами на экраны своих планшетов, громко о чем-то спорили наши астрофизики. Причем спор шел не только между Джейн Фостер и Эриком Силвигом, двумя самыми выдающимися учеными в области астрофизики, но и их ассистенткой Дарси Льюис, которая, по всей видимости, не сильно уступала наставникам в аргументах. Это удивительно, ведь еще совсем недавно она не воспринимала науку всерьез и училась на факультете политологии, а теперь не просто увлекается астрофизикой, но и умудряется проводить дискуссии с именитыми учеными. Это же насколько надо увлечься предметом, чтобы настолько в нее углубиться за столь короткое время. «Приветствую светил науки», — привлек я внимание троицы, в ходе своих обсуждений не заметивших гостей. «Смотрю, вы не скучаете, Алекс», — радостно воскликнула Дарси и подалась ко мне, чтобы обнять, но из-за помелы тут же передумала. «Это ядовитый плющ?» — спросила она, глядя на Айви, и добродушно улыбнулась. «Ты такая красивая». Я рассказывал астрофизикам о помеле, поэтому они знали, что девушка, способная контролировать растения, работает в лаборатории Вавилон. Они ни разу с ней не виделись, поэтому были очень рады наконец с ней познакомиться. Я не навещал троицу ученых уже очень давно, но держал с ними связь, периодически созваниваясь через очки голограммы. Но сегодня мне пришлось приехать, потому что нужно было отдать ученым важный объект, изучению которого они до сих пор не могли приступить, потому что кое-кто 2 месяца пользовался им единолично. Астрофизики знали, что ветви древа Игдрасиль, являющиеся неотъемлемой частью проекта Радужного моста, находится пока в руках Айсли, и с нетерпением ждали, когда же она сможет передать ветку им, ведь без этой ветки, по словам Джейн, они не могут продвинуться дальше. И что самое главное, речь шла как о воссоздании Радужного моста, так и об изучении пространственной аномалии этого места. Троица часто посещала недостроенный особняк, а конкретно данное помещение, в котором я появляюсь, когда использую навык возвращения. Я велел им изучить это явление и выяснить, если возможно, как мне преодолеть долгий кулдаун столь бесценной способности. Конечно, я прекрасно понимаю, что шансов сделать это ничтожно мало, ведь этот навык дан мне самой системой, тем не менее мне захотелось попробовать взломать систему, хоть я и не верю всецело, что это вообще возможно. Я вытащил из инвентаря ветвь мирового древа и протянул ее ученым. Глаза их вспыхнули воодушевлением. Доктор Фостер тут же рванулась за устройством измерения аномалий космической энергии, прибежав, принялась лихорадочно водить им по драгоценной ветке. «Невероятно! Фазометр зашкаливает!» — воскликнула она, когда прибор начал не переставая пищать. «Такая небольшая ветвь так изгибает пространство. Она способна создать удивительно благоприятные условия для возникновения червоточины», — радостно заключила Джейн. «С такой огромной пространственной энергией у нас есть шанс ослабить брешь», — задумчиво проговорил Эрик, видимо уже проводя в уме кое-какие расчеты. «Друзья, я рад, что вы так воодушевились, но давайте все же немного успокоимся», предложил я ученым не уходить в свои исследования сию же секунду. «Расскажите мне пока, как в целом продвинулась ваша работа». Доктор Фостер нехотя оторвалась от ветки. «КХМ, мы изучили части радужного моста и устройства, перенаправляющие космическую энергию Игдрасиля и открывающие портал», стала она объяснять. «Мы даже смогли разработать его миниатюрный аналог и, благодаря остаточной энергии внутри осколков моста, привели его в движение». «У вас получилось?» — с надеждой в голосе спросил я. «Оно работает?» «Не совсем», — ответил Эрик, точно окатил меня ледяной водой. «На долю секунды мы смогли открыть червоточину. Это же хорошо». «Да, но мы не знаем, куда ведет эта червоточина», — назвала Дарси причину, почему они посчитали эксперимент неудачным. «Радужный мост ценен тем, что способен перенаправлять космическую энергию в определенную точку в пространстве, тем самым создавая брешь для мгновенного перемещения в любую точку Вселенной. Не думаю, что ты захочешь воспользоваться порталом, который непонятно куда тебя выведет». «Что ж, это правда», — вздохнул я, понимая, что, по всей видимости, ни о каком скором завершении устройства пространственного перемещения думать не приходится. «Мы уперлись в тупик, потому что не смогли вновь активировать генератор, чтобы открыть червоточину», сказала Фостер. «У нас просто не было космической энергии. Но теперь, благодаря ветке Игдрасиля, вопрос нехватки энергии разрешился. Мы сможем продолжить наши эксперименты и решить проблему навигации». «Замечательно. Это я и хотел услышать», кивнул я с довольной улыбкой. «И чтобы лучше понять, как в ветке работает космическая энергия, вам стоит поговорить с Памелой». Поглощение энергии мирового древа позволило ей не только глубоко изучить данный вопрос, но и фактически слиться со скрытой в ветке пространственной силой. Она даже смогла вырастить собственный аналог древа жизни. «Уверен, вместе ваша работа пойдет в разы быстрее. Собственно, именно для этого я привел Эсли к нашим астрофизикам, чтобы она рассказала им все, что узнала от мирового древа». Троица ученых приковала нетерпеливые взгляды к дриаде, выражая желание прямо сейчас закидать бедную мать природы вопросами о тайнах Вселенной. Айви было не по себе от такого внимания, но она дала мне обещание помочь астрофизикам в их работе, поэтому только снисходительно улыбнулась.